закрыла. Остался щенком. Он живет в нашем районе. По жизни он уебок. У него кот из головы перчет. И сам он растыкает горелый рот. Его все просыпали, чистили его и унижали, потому что вся его семья сломанная в год, бить черня, мать его шлюха и банят бичихали. Ну вот по-моему её блять Валентиновна, но она у вас есть всё хуи. Из помойки домой приносит еды, потому что газонов, сука, нечего жрать. Многодетные пидоры, хули ебать. У него искра Олеся, дура отсталая и мелкая шалава. Я ее изнасилую шалаву и потом повешу в подвале. А еще кто-то слушает говно, где мои группы, сука, гроб и кино. В Китае он мог любит играть и своим пустявым голосом гроб добивать. А сейчас прозвучит ария лоха Кости. Все идет по плану. По плану, и все идет по плану. Это был отъебанный голос Кости Тащакова. Вот такой вот он ебалай.